второй фазы, был триггер, что искал Сен-Чакру в Кираку-ки владельца. Этот поиск, подобно первому, тоже был скорым, и в процессе его нашлась рьючида энергия в чакра-системе Ичира, что в свою очередь сделало эту фазу дважды успешной, после чего моментально был активировал третий этап – поиск родственной Ян и наличие сильной Инь, и тройная удача, из-за чего пузырь увеличился, покрыв пленкой тело Ичира, стихии Инь-Ян, словно липкою тенью. Наконец, когда все завершилось, амулет запустил последнюю фазу – слияние природных стихий, дотонный Суэтан, чтобы на выходе получить Макутан. Но, поскольку Суэтана не обнаружилось в теле носителя, то энергия полностью ухнула на дотон и всеми излишками выбросов подстегнула развитие стихии Инь-Ян, и процесс изменения тела Ичира пошел по другому пути. Сен-чакра из амулета стал расти поверх кожи Хьюги, начав данный процесс с ног подопечного. Далее она вросла в него второй пленкой зелени, подтянулась наверх, подобно живому плющу, а, добравшись до головы и задержавшись в глазах, частью проникнув в них, рванула еще выше, на лобную кость. Энергия природы собралась в две мощных, сверхплотных, подобных кристаллу, структуры, которые уплотнили весь череп Хьюги энергетическим ободом, а затем, вернувшись на место, стали расти, подобно рогам демона, вверх и вперед. Они наливались энергией, становясь частью чакра-структуры мужчины и прямым продолжением его Киракуки, наследием прародителей крови. Шаг 34. Карма чакры. Шаг 34. 2 ноября. Анафуку. Южный квартал. Сила крови. Часть 3. Всем известно, что две главных стихии в мире – это любовь и смерть, потому что именно они раскрывают два самых мощных инстинкта в жизни человека – инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Так, а какая же тема занимает третье место? Естественно, тема денег. Почему? Потому что стремление к доминированию зашито в человека эволюцией, а деньги, когда их добывают, определяют доминантность и, что самое приятное, разжигают азарт победы. Деньги дают власть и могущество. Где еще взять миллион рё? Отвечая на этот вопрос, Цунаде стремилась опробовать как можно больше способов, которые помнила, пока ей везло в казино, и на которые падал глаз и улыбка довольствия во все лицо, а мозги между делом пытались припомнить, где и сколько она уже подняла, несомненно, в этот самый счастливейший на удачу день. И первое, что приходило на ум: казино, блэкджек, баккара, сражение за денежный приз между гостями, адреналиновый всплеск и чувство атмосферы азарта, веселое времяпровождение и возможность сорвать крупный куш, выигрыш аж 240 тысяч рё. И если первые два момента получил каждый желающий, то вот последний момент победы огласил радостный визг Цунаде и свиньи. На втором месте у них шли починка слоты, игра шариком 5 мм между слотами в вертикальном пинболе, и снова выигрыш 340 тысяч рё с бонусом шизуне, пластинками золота 300 грамм, отчего брюнетка в порыве счастья в объятиях почти раздавила тон-тон, а когда отошла от шока везения, эмоционально бросилась менять фишки на золото под довольный хрюк поросячьей охранницы и такой же ошалело оптимистичный взгляд сенсия-блондинки. И, наконец, третье, самое сладкое блюдо, рулетка за одним столом, что дичайшая редкость, собралось 27 игроков вместе с ЦУ. Этот показатель явно является рекордным по количеству человек, одновременно делавших ставки на рулетке. И во время игры число 7 выпало 6 раз подряд. В Хинокуни такого вообще никогда не случалось ни с кем, кроме Цу, которая в первый раз в жизни, выиграв миллион, жадно со стола сгребла фишки в свою шикарную грудь. Тихо хихикая, взяла с улыбкой в руки тон-тон, звонко чмокнула ее в пятачок, а затем, закрепив чакрой все это добро на объемных молочных грудях, под похотливый и завистливый взгляд окружающих мужиков, радостно поскакала, виляя бедрами в диком танце победы, порхая как фея, извиня фишками, в такт завывания ветра на улице, редким молниям и большой радуге, что лучилось счастьем Синжу в окно. Ненадолго остановившись, Цунаде задумалась, глядя на улицу, но затем, помотав головой, отбросила мрачные мысли в угоду счастливым и пошла дальше, менять фишки на громадные деньги, бросив назад Шизуне, глянуть погоду и быстро вернуться назад. «Да, Синси», — кивнула брюнетка, и мухой полетела наружу. А когда вышла, в шоке, открыв рот, замерла, уставившись вверх, а там было на что посмотреть и ощутить. Ветер и дождь, сильное время, сейчас они явно означали нечто большее, чем действительное состояние природы. Они указывали, что мир более богат, чем суровый ход этих прекрасных и тревожных мгновений. Пасмурное время уменьшало простор. Еще много где в воздухе летали грязно-бурые листья, на них и на ветвях холодный дождь скользил крупными каплями. Между деревьев стояла ощутимая прозрачная свежесть, и продолжением ее менялась сама атмосфера небес. В мелкодисперсную влажную взвесь потусторонне мгновенно менялась, а на фуку и гроза, вдруг иная освещенность, почти темно. Порывисто сильный ветер, вспышки изгибов молний, грозги воды с неба, раскаты грома, мокрое лицо, одежда, страх и азарт в холодном тайфуне окружения. В разорванных тучах ровный желтый свет дня врывается, как в колодец со сплошными и сине-грязными стенами. В идущей грозовой туче рождает свет огромной высоты радугу. И уже запах пыльной земли, сорванный аромат пролетающих листьев, и уже ощущение стихии, свежайшее и яркое, почти незаметный суетон в атмосфере над городом, и равномерно, буквально повсюду, сильнейший дотон. А вдалеке, незаметное, что-то еще подбирается к Анафуку. Завихрениями атмосферы, медленно, но шестым предчувствием Шизуне, неизбежно, сужаясь в колоссальных размеров кольцо. И везде Цунади Саама с диким визгом ломанулась брюнетка назад в казино. «Вам нужно увидеть это срочно, Дмитрий Гром». Часом ранее медитация Хьюги не поддавалась простым описаниям обыденности. Она была уникальной во всем, и с каждой секундой становилась еще невероятнее, заставляла даже меня, старого циника, медика, трансплантолога и ученого, испытывать сразу коктейль из трех чувств: восхищение, страх и дотряски поджилок, азарт от того, что я видел и во что превращался Ичиро. Прямо сейчас, ментальными техниками Яманака, находясь в тени Ичиро, я изучал все, что происходило, как с самим телом Хьюги, энергоструктурами его, так и в меру возможностей, с помощью Гейкугана окружающей обстановки, сканируя все на всех частотах максимально возможными подробностями. Мозг старался запомнить максимум того, что могу позволить себе. Приходилось изо всех сил напрягать свою инкомпоненту, особо акцентируясь на чакра-системе, строение и изменение Кейракуки в текущий момент, а также, как следствие наблюдения, изменения с образованием и прорастание чакра-каналов в глазах в меньшей мере и больших пропорциях, рождением двух сверхплотных пучков, состоящих из множества чакра-нитей на лобных костях. Меж тем, я не забывал подмечать и энергетический фон, как свой, так и общий в окружающей местности, а именно, примесь природной энергии, она же сен-чакра, которая впитывалась в тело из кристалла Хаширамы, вливалась в него, приживлялась в особом диапазоне, не схожем с Рьючидо-сен-чакры, и даже той, что давно была найдена Хьюгой в пещере под Раураном, в фонтане изображений Риннинган, хотя отдаленно чем-то и напомнила ее. И пока происходил весь этот процесс, я отчетливо понимал, что сознание мальчишки в данный момент находится в сумеречном состоянии, а это, в свою очередь, означало, что я в любой момент могу занять его место, поскольку его просто выбьет из тела и погрузит в сон, столь мощный всплеск энергии давлением инь составляющей чакры. Чакры, которая собиралась в невероятных количествах, в лобных долях, в местах зарождения рогов, наследия Ацуцуки. Также, параллельно наблюдая за изменением Кейракуки, заметил три интересных момента. Первый. Объем Кейракуки постепенно рос в арифметической прогрессии, относительно медленно, но для Хьюги заметно, даже сейчас, особенно при внимательном взгляде. Он увеличивался поминутно на процент от первоначального запаса чакры моего очага. Второй момент. Насыщение источника и ощущение стихии инь-ян. Происходило это через увеличение плотности чакры и следом за ней, под воздействием природной энергии, микромутации самого очага. А если более подробно, то можно обрисовать ситуацию так. Если раньше баланс энергии инь-ян был равномерен в плане соотношения их, то вот плотность этих энергий различалась в пользу инь-компоненты. Сейчас же стало очевидно, что вливанием силы кристалла компонента ян начала набирать плотность, становясь подобной представителем клана Синжу, и таким образом автоматически выходя к явному становлению паритета инь-компоненты. И все это на глазах делало более стабильной, сильной и ощутимо легче двойную стихию инь-ян в управлении. Я прямо чувствовал мелкие изменения кейракуки и наглядные последствия их отражения в реальности. В ногах, руках, сердце, голове, глазах и особенно в волосах, которые в данный момент меняли цвет на ярко-красный, словно я был Узумаки, чистокровный, с рождения. А спустя еще время, когда в них, за стихией инь-ян, устремился поток мощной природной энергии, волосы стали молочного цвета, плюс послушны, как никогда, силе мысли, подобно рукам и ногам, что подтвердил быстро Ичиро, интуитивно проверив, подобно Джирае, с его Хариджи за контроль. Но, и это, не все. В данный процесс, как уже говорил, регулярно вливалась сен-чакра, как теперь очевидно мне, очень сильно стараясь двойную стихию инь-ян превратить в тройной элемент силой природной энергии и макутан-чакры. Эта стихия оплетала очаг и каналы мельчайшей сетью природной энергии и вызывала тем самым эффект самосвечения всей чакра-системы, заставляя испускаемой мощью дрожать и трещать каждую клетку костей, тела, кожи и в конце вибрировать даже воздух вокруг по всей комнате, а за ним аналогично от мелких пылинок, легких тряпок с одеждой и до монеток мелочи, что лежали россыпью на столе. На секунду, переведя проникающий взор за пределы моей комнаты, на Анафуку, округу и небеса, я разглядел зарождение шторма, мощнейшего. Первые признаки такового уже летали по городу в виде мусора с листьями и большого количества влаги повсюду, что собиралось видимым бейкугану, потоком небес, и далее в сверхмощный циклон. Вокруг города префектуры, за 19 километров от стен, по масштабу, циклопический торнадо. И я понимал, кто виновник таких изменений природы. Здесь и прямо сейчас уже осознал, чем может закончиться все, если вмешаться в процесс и, не дай-ками, не успеть завершить его до того, как город настигнет стихийное бедствие и сотрет его в порошок. А потому, отбросив все лишнее, я не стал отвлекаться на мелочи и сразу вернул 100% внимания на эволюцию кейракуки. Третий пункт был очень особенным. Магнитосепция, ощущение стихии Датона, оно выросло много лучше, чем прежде, за всю мою жизнь, а следом зародилась сенсорика поверхности телом, будто я стал сейсмографом ближайшей земли, каждой песчинки и пылевой взвеси в комнате, сильнее и сильнее, пока организм не осознал сам, что Датон – это магнит, а я – крохотная часть его и одновременно отделимая от него, как контрмагнит, и еще кое-что, но уже неосознанно воспринимал я всеми клетками тела. Сейчас ощущалось, что если оно изменит полярность магнита, то оторвет себя от земли на чуть-чуть, в районе полметра, но запросто начнет левитировать. А возможно, если все идеально проделать, собрать больше плотности инь-ян и природной энергии, то даже взлетит, словно старый пердун на науке, вверх в небеса. А это, как понимать, удивился резкой стабилизации всех процессов в каналах системы стенкицу моей бедной тушки, и мгновением позже, мощному всплеску чакры в кейракуки. Да, подобное, возможно вообще, охренеть, ощущение того, как кристалл Хаширамы, в виде энергии, вновь выплыл из тела, и завис напротив врагов, было внезапным. Стимуляция инь, аналогично, внезапно, увеличилась в ту же секунду, давлением на нее, возрастая, вновь и вновь, и появилось острое чувство того, что процесс этот нельзя останавливать на полпути, ведь сейчас рога Ацуцуки, что формируются уже напрямую, поглощают энергию Макутана с сен-чакрой, тем самым они завершают свое созревание и рост. «Держись, парень, немного еще осталось», — мысленно крикнул Ичиро. Однако Хьюга через секунду отрубился, и мне пришлось экстренно заменять его, развеять клон тени и взять контроль полностью на себя. И как только это я сделал, давление сразу ударила по мозгам, чудовищной силы, молотом, стихией инь-ян. И, вот сейчас, сжав челюсти, кроша эмаль зубов, терплю, как мазохист, при допросе у яманок, ментальную боль. Секунду, две, пять, семь, 13, 21, а затем, я заметил, что рога уже сами, начали собирать энергию, аккумулировать ее подобно технике Ириненов, поглощение ян, со сторонней добавкой, в данном случае, поглощая двойную стихию инь-ян, и, явную примесь чакры природы, преобразуясь в итоге, в тройной элемент, инь-ян-сен, а уже он, из кристалла, что висел между рогами, тонким лазером, проникал, в центр лба, мозг и далее дадзюцу, расширяя, золотистым паттерном пульсаций, чакрой, бейкуган в сенсорике всевидящий взгляд, и, как следствие, обзор в обоих глазах, одним из которых, а именно правым, сейчас, я наблюдал, за собой и энергопроцессами тела, а вот левым, за внешним периметром, комнаты, гостиницы и большую часть прилегающих улиц, для безопасности, уже от внешних угроз, и, обнаружения проблем, как внутренних и ментальных, так внешних, внезапно возникших, и очень больших, проблем, летящих ко мне, бешеной скоростью, через весь Анафуку, по крышам, уже, ближайших домов, с непередаваемо мрачными лицами, Шизуне, с визжащей свиньей, Тон-Тон, на руках, и, крайне суровой, красавицы, блондинки, Цунаде, с пылающим огнем ярости в глубине карих глаз, очень, вовремя, ругаясь, тихо, выдохнул я. Взгляд с небес, а как хорошо все начиналось, кулак Синжу, сжал свиток с призом из казино, целых 7 миллионов, за 4 часа, во имя Аматерасу, подобной удачи, Цу, за всю жизнь не видала, а потому, бурчала в данный момент и была очень зла, на то, что ее оторвали от счастья удачи, на погоду, бедживодующий ветер в лицо, и, столик из страха в груди, на атмосферный торнадо недалеко, за стенами города, что насыщал воздух округи, в своем оке бури, дождем и, неуловимой почти, но отдаленно знакомой по детству, макутан чакры дедушки Хаширамы. Пока Цунаде продолжала роптать, 3 выигрыша, один за другим, больше и лучше, каждый, следующий, затем, миллион, а под конец, колесо фортуны и суперудача на сектор зеро, вообще, 5 миллионов, и Чира, шипела блондинка, в негодовании, подбираясь к отелю. Если ее кайф торнадо, твоих, кривых ручек дело, я тебе, дам, в воспитательных целях, по всем причинным местам, новый прыжок, и пролетая над улицей, Синжу заметила, что жители города, тайфун, тоже увидели и, теперь, пока малой паникой, бегут по домам, спасаясь от пыли и мелких кусочков земли, они, наглухо, закрывали двери и окна, исчезая со всех перекрестков и площадей, ветер усилился, вновь, стал гнуть деревья, почти, что к земле, облака, высоко в небесах почернели, превращая вечер, быстро, в сумрак, а затем, секундами позже, практически ночь, и, вот, наконец-то, впереди показался отель, и, на первый взгляд даже, тут ничего не было, ни физических разрушений или иных повреждений гостиницы с улицей, ни пострадавших людей либо, сверх нормы паники, при текущей погоде, ни к удивлению, кунайчи, видимых выбросов чакры и, дзюцу или их остаточных следов на ландшафте, вообще, ничего, все, как и везде в городе, энергофон перенасыщен датоном, и, суетан чакрой, незначительно, в воздухе, вот и все, однако, предчувствие, а Цунаде ему доверяла, в иных случаях, больше чем зрению, четко давало понять, что корень проблем где-то рядом, совсем, близко, что она, пришла к нужному месту, и, теперь, осталось, лишь зайти в здание, подняться в номер Ичира, и если придется выбить силой нужный ответ, а потому, блондинка, кивнув интуиции, предупредив ученицу, немедля, кинулась по лестнице вверх, Шизуне, охраняя периметр, внутрь, не суйся, 15-10 минут, хай, Цунаде сама, и брюнетка со свинкой спрятались во дворе, у входа в отель, кахай, раздался гневный крик Цу, в коридоре, после чего, она, с силой подергав закрытую ручку двери, отошла на 2 шага и пинком сорвала одну из петель. Дверь шандарахнулась внутрь комнаты, а замок, вырванный с мясом, звякнула дальнюю стену, полетом удара, воткнувшись в нее, метательным дротиком. Повибрировал 2 секунды, и затих, после чего Цунаде пролетела прихожую, и резко открыв дверь спальни Ичира, замерла истуканом, открыв рот, как в детстве. Глаза сильно расширились, в шоке. И, Ичиро, сенси, хриплый голос Кахая, казался взрослее, не пускайте сюда, никого. Контроль, сложно, держать, минута, нужна. И, после, слов Хьюги, случилось, невероятное. Ноги Ичиро оторвались от пола, взлетев в воздух. А сам мужчина, левитируя в подмасане, стал покрываться рисунком сен-чакры, как Хаширама. Быстрее и быстрее, за одной, другую часть тела, плечи, шея, скулы, лицо вокруг глаз и под конец, круг на лбу, цветом кристалла, между, коротких, словно у проклятых они, рогов, Рикуда сама, парящая медитация, прикрыв рот ладонью, удивилась Цунаде. Ичиро, как это вышло, указательный палец блондинки, тыкнул, в висящего Хьюгу, вокруг которого, в воздухе, из ниоткуда, рождались и исчезали, пульсации, кусочки датона, мелкие, от размера монетки, до детского кулачка. Они вращались вокруг него, по разным орбитам, не одинаковой скоростью, в диком танце, нарастая в количестве, и, дисками, словно кольца планеты, в астероидный пояс окружали его. Сенси, глаза Хьюги вспыхнули, как никогда, нужна ваша помощь. Зэ, зачем, ты тебе, заикаясь, отошла, блондинка, городу, активировал Бейкуган белоглазый, и, протянул руку, а не мне. Шаг 35, карма чакры, шаг 35, 2 ноября, Дмитрий Гром, номер гостиницы, воли небес, пока Цунаде вникала в суть дела, я, время не терял, спрыгнул на пол, и, на ходу применив хингистала Кацучи, сынком Манаоки, зашел в общий зал и забрал свой новый подсумок, а затем, хищно взглянул, на два его близнеца, заявил, сенси, ваши Шизуни ПП, походные подсумки, я, покупаю их, деньги на тумбочке, что ты задумал, подозрительно, оглядела меня, Цунаде, маскировка, вам, тоже рекомендую, кивнул на учителя, и, кое-что вспомнил, предупредите, также, Шизуни, своим кагенбуншинам, на что, блондинка, подумав, кивнула и превратилась в шатенку схожей комплекции, а затем, клон женщины, в компании, двух моих, один и два, спустился по лестнице вниз, рассказывай, что ты затеял, Ичиро, наблюдала Цунаде, как я потрошил их подсумки, и, побыстрее, Кахай, хорошо, но, вначале, я достал свой жилет Джонина и отдал его, сенси, распахните, и, держите его на весу, пока женщина раскрывала жилет, я, создал броне пластины датоном, и, подождав пару секунд, поместил их в броне ячейки жилета, после чего, сразу, почувствовал отклик стихии датона, от данных пластин, отпускайте, и, надевайте бронежилет, учитель, а я, расскажу пока план, и как только шатенка отпустила бронник Ичиро, моментально, жилет, стал левитировать, всем своим видом намекая Цунаде, что она, тоже, вскоре, будет летать, с большим сомнением, и, посмотрев на безумную бурю на улице, Кунаичи, вздохнув и, оглядев меня крайне задумчиво, все же, залезла в него, он, тугой, немного, в груди, пробурчала смущенно шатенка с небольшим раздражением, потерпите, чуть-чуть, сенси, естественно, я, окинул оценочным взглядом мужчины, фигуру учителя, а когда все закончится, требуйте, смело, компенсацию, за неудобство, лично с меня, не увиливая от темы, Кахай, фыркнула женщина, прищурившись, хитро, рассказывай, наконец, свой план, мы вдвоем, остановим торнадо, сенси, я достал леску, для создания растяжек, 3 штуки, мою, Шизуне и Цунаде, и, связал их между собой, в один длинный, толстенный моток, отложил его на диван, после чего, распечатал литровую банку крови, своей и, далее, закинул в нее, целых 2 пачки, 100 единиц в каждой, восполняющие чакру пилюль, забрав все, что было у Цунаде, с брюнеткой, девчонкой Шизуне. Естественно, химическая реакция пошла очень быстро. Кровь, не слюна, и уж тем более, не желудочный сок. Однако, пилюли, все едино, одна за другой, начали растворяться с выделением чакры, и, тем самым, насыщать энергией, кровь, разгораясь, словно синее солнце, изнутри освещая сосуд, сквозь металл его оболочки, словно сильнейший люминофор. А пока сей процесс созревал, я, датоном, потратив целую треть своего очага, создал сейф сферу, прочный, невероятно, размером, с арбуз, и, затем, под удивленный взгляд Цунаде, положил в него амулет Хаширамы, плюс, сверху, контейнер с кровью, и, закрыл сейф сферу, наглухо, буквально, превратил его в полый каменный шар. Наконец, запечатав наши пожитки, в нательный фуин, лично взял Шатен Кусинсия под руку, объясняя ей план. И пока, суть до дела, вышел из номера, направившись к Шизуне, на стартовый полигон задний двор отеля. И, так, вы знаете, что такое торнадо, учитель. Я, интереса ради, решил измерить физику, как науку, этого мира, через уровень знаний, принцессы великого клана. Природное, стихийное бедствие, фыркнула Цунади. А как оно формируется, в естественном виде, сенси, а, никто этого не знает. Возмутилась Шатенка, а затем, замерла, медленно повернулась, и подозрительно уставилась на меня. Кха, кхай, только не говори мне, что именно ты, сотворил глупости, этот гигантский торнадо. Женщина, заметно прищурилась, и, взгляд ее стал, словно заплечных дел мастера, Марина Ибики. Она, обвела рукой город, а следом, глаза Кунаичи, соединились с моими, на линии огня. В теории, честно ответил я, сомневаюсь, учитель, максимум, лишь убыстрил процесс зарождения циклона, и, далее, торнадо, на пару-тройку часов. Поясняй, живее, кахай. Ниндзя-медик гневно, топнула каблуком, с легким выплеском силы по каменной кладке двора. Я, освободил сен-чакру Хаширамы из амулета. Эта энергия, по цепочке, рассеялась в воздухе, и, что очень паршиво, также, в земле, тонким слоем, тем самым, нагревая ее, на 1-2 градуса, в час, но, не больше. Ну и что, а то, сенси, что, засуха, если верить Гейкугану, и почве, стояла минимум, квартал, и, дождь, вчера, обошел Анафуку, по краю, плюс, топография города, круглая, добавляем стены, высотой 20 метров, начал я объяснять принцип тепловой линзы, земля всего Анафуку, невероятно, сильно прогрелась, а воздушные массы, вокруг жилого мегаполиса, охладились, однозначно, достаточно. А, что дальше-то, явно не понимая, смотрела Шатенка Синси, как, я, на заднем дворе, превращаю дотоном, землю, в огромную и многотонную плиту камня, камня, который, по форме напоминал, хоккейную шайбу, и, радиусом 5 метров, в обхвате был, объясняю, подробнее, учитель, стал ввинчивать я, погружая, в центр, вышесказанной, тяжеленной плиты из дотона, сей в сферу, что создал ранее, в комнате, и, следующим шагом, утопил, сей в сферу в огромной, фактически, на весь двор, каменной глыбе, навечно, соединяя их вместе. Минутой позже, Гейкуган, фоном отметил, как тело, главной плиты, начало прогреваться, сен-чакра из амулета, от центра к поверхности, медленно, но, неизбежно, огромная глыба, насыщалась природной энергией Синзюцу Макутана, а также, заряжалась, кипящим катализатором, инь-ян энергии, начиная, еле заметно светиться, в рентгеновском спектре, Синси. Продолжил я объяснять, теплый воздух легче холодного, и, потому он, по всему круглому диску поверхности линзы города, поднимается в небо, много дней, а дождевые тучи, очень холодные, вокруг Анафуку, плюс воздух из них, очень тяжелый, именно, поэтому он опускается на землю вокруг города и тем самым накрывает всю префектуру, как гигантский невидимый ледяной колпак разряженного кислорода. Получается, Ичиро-сан, включилась в разговор Шизуне, у нас два огромных воздушных потока, да, шикнул я на конспираторшу, в итоге, сам город создает теплую массу воздуха, она, далее, поднимется в небо и охлаждается там, а затем, из-за того, что воздух тяжелый стал, он опускается, вокруг, довольно горячих городских стен, по периметру внешнего круга, всего Анафуку, и, в конце, под потоками ветра, начинает вращаться, быстрее и быстрее, образуя, огромнейших масштабов, воронку из воздуха, этот, Йокаев торнадо, накрывший всю префектуру, с запасом, в несколько километров, гениально, прошептала, Шатенка Синси, и, уставилась на меня, уже, новым взглядом, словно оценивающая, как охотник на жертву диковинку, а ее ученица, так вообще, ушла в себя прострацией мысли, и, явно пыталась представить, весь этот процесс, охватить, так сказать, полный масштаб ситуации Анафуку, вот так, обстоят дела префектуры, на данный момент, девушки, продолжил я выполнение плана, и, новым шагом, создал твердый столб сердцевину, конус дотона. Затем, аналогично, вмуровал его, в центр главной шайбы плиты. Лишь Гейкуган, плюс наблюдение за процессами природы. Ну и, понятное дело, анализ событий, Синси. А что сейчас ты делаешь? Спросила учитель и обошла по кругу меня, а затем, внимательно изучая и всю конструкцию. Знаете, что такое вентилятор? Цунади Дона. Далее, в земле, я создал слепок, формовку, первую лопасть, 7 метров длиной. После чего, спрессовал заготовку, опять же, прямо в земле. Изъял сей образец, в виде готового камня. И, сразу же, начал укреплять, первую лопасть снизу, по центру. Утолщать ее, от краев к жирной середке. Тем самым, делая, очень прочной эту длинную деталь, как часть ветряка. Вентилятор, это такая штука, в казино, в виде креста, кивнула, сознаем дела, ЦУ, которая крутится на потолке, механическая, и, направляет воздушные массы, создал вторую лопасть, плюс, что логично, совместил ее с первой, а следом, с помощью клона и сильнейшей кунайчика на Хагури Носата, закрепил кустарный пропеллер в центр, огромной конструкции, главной плиты, хух, взглянул Гейкуганом на, темнейшее небо, вспышки молний, примерскую погоду, и ветра, которые, к несчастью, стали утихать, знаменуя собой, скорое, рождение ока бури, и, начало конца. А еще, мне, очень хотелось надеяться, что оба клона разведчика, один и два выжили, и, скоро придут на подмогу. Готово. Осмотрел я большой вентилятор, который расположился, на еще более, огромной и, к слову, уже очень горячей, под 50 градусов, главной круглой плите. Также, Гейкуган отметил, что моя гигантская фокусированная линза из камня уже плевалась сен-чакрой вниз, прогревая поверхность земли в форме главной шайбы плиты. И, что более важное, аналогично излучала энергию вверх, словно прожектор сен-чакры высоко в облака, в видимом лишь дадзюцу спектре. От земли до небес испарением с линзы поток инь-ян-чакры стал насыщаться синдзюцу хаширамы, неторопливо поднимаясь выше и выше. Он превращался в километровый цилиндр энергии, видимый исключительно глазам, шаринган, в меньшей мере, и, большей, естественно, чистому оку, что видит молекулы воздуха, даже, на высоте сотен метров. А теперь, Синси, прикрепил я к вершине центра общей, огромной конструкции, леску-трос, проводящую чакру, для создания растяжек, начинаем, последнюю фазу наземного плана. Но, меня, посреди речи, прервал собственный голос, прибывший со стороны улицы. Босс, не получилось. Вернулся один из двух клонов, которого я послал в лавку, товары Шиноби, из-за бедживой погоды, экстренно. Магазины и лавки повсеместно закрыты. Рацию я не достал, леску тоже, увы. Хрен с ней, рацией. У меня есть Гейкуган. Она лишь резервный план. Да и стальная леска, эх, хватит и этой. Придется начать без запасной. Однако, нужно теперь и ее обязательно укреплять до безумных значений. Синси, кинул я огромный моток цунади. Влейте, пожалуйста, в него чакры 5% резерва вашего кейракуки. Укрепите как можно сильнее, но чтобы леска не порвалась. Это важно. Хорошо. Пока суть до дела. Также вернулся и Буншин 2. Он притащил с собой 7 трансформаторов, вырванных с мясом и проводами, плюс, отчего я впал в шок удивления, 2 доисторических кинокамеры. Кто молодец, а босс? Я молодец, похвастался Каге Буншин, после чего один показал ему большой палец вверх и сразу отжал одну кинокамеру в свои загребущие руки. Зачем тебе этот хлам? Спросила учитель и указала пальчиком в образец пленочной индустрии из страны снега. Алиби и страховка. Клон ответил ей сразу, автоматом, и решил развернуто пояснить. Мы тут благое дело, понимаешь, решили провернуть благородное деяние. Префектуру спасти. А как знают все, продолжил клон, за добрые поступки обычно наказывают по-крупному. Причем крайне больно, Синси. И, не дай-ками, нам повезет очень сильно, в обратную сторону то, с летальным исходом, могут всех наградить. Другое дело, подхватил клон 2, если мы плюнем на этот город и смоемся, как вам, Синси, поступим, как все расторопные люди. Прямо сейчас, на что, шатенка поморщилась почти незаметно, а Шизуне, с волей огня в карих глазах, явной фанаткой Синси, закивала ей в такт. «Вот-вот», — кивнул Каге Бульшинадин. «Я тоже видел, как патрули перфектуры массово утекали в тоннели канализации, прямо под Анафуку, один за другим. Нет, мы останемся», — прозвучал приговор Цу, на что клон-1 развел руки в стороны, отменил Хинге, за исключением рогов, и, превратившись обратно в себя, щелкнул включатель на кинокамере, а за ним я и Буншин-2 сняли свой маскарад. Переглянувшись, Шатенко с Шизуни аналогично сбросили Хинге и вместе с клонами стали записывать, кто на подкорку, а кто и на пленку, миниатюру макета пропеллер 20x20 см, который я продублировал с оригинала минуту назад, и теперь принялся по ходу работы пояснять весь процесс созидания тепловой линзы на камеру. И чем дальше это я делал, подбираясь к финалу объяснений сюжета, тем круглее становились глаза Кунаичи обоих, пока, наконец, старшая женщина не вспылила и повысила голос: «Ичиро, ты рехнулся совсем, болван? Отменяй немедленно свой биджевый план из сен-чакры дедушки». Сорвалась блондинка в лицо на меня: «У тебя есть другое, более лучшее решение данной проблемы, Цунади Дона?» Не выдержал я такого наезда сенсея, что, кстати, редко бывает, ибо по делу всегда говорил с Цунади, и, тоже отвернувшись, перешел с Киего на обычную речь. «Может, тогда ты, Шизуни-сан, предложишь идею пооптимальнее и безопасней, или хоть что-то еще? Не стесняйся. Почему молчишь, Хайнем? У меня нет лучшего плана, Ичиро-сан», — опустила голову темноволосая ученица блондинки. «А через минуту у меня тоже. Извини, Ичиро-дона». «Хорошо, девушки, тогда помогите мне быстро закончить», — окинул обоих я взглядом и стал обрывать провода трансформаторов, после чего заключил электроприборы в сферы из камня датоном, и подошалелый взгляд Шизуни заставил взлететь их, левитируя рядом со мной. Следующим пунктом я создал гнездо в виде шара датона, посадил в него своего и Каге Буншин Цунади, вручил второй конец стальной лески вместе с мотком и, проделав отверстие для вращения троса, запечатал теневых квартирантов в шарообразное двухместное каменное гнездо, плюс левитацией повторно поднял его над землей. «Ну, что?» — оглядел клонов и женщин. «Я, вы готовы, сенси? Тогда садитесь мне на плечо и держитесь крепко, цепляйтесь чакрой, укрепляйте ей тоже тело на максимум. Сейчас пришло время летать долго и высоко. А ты», — обратился я к Буншину один и отдал Шизуники на камеру, затем поднял левитацией на полметра пропеллер, напитав его синзюцу. «Через 3 минуты, брат, активируй по сигналу большой вентилятор, сразу ныряй под него метров на 10 и, по плану, продолжай вращать лопасти чакры нитями с одинаковой скоростью и амплитудой. Ну и последний важнейший момент: поддерживай аналогично чакры нитями металлический трос в свободной петле». «Да, босс», — кивнул Каге Буншин один, после чего я с Кунаичи и каменным гнездом двумя квартирантами плавно взлетел над землей и начал достаточно медленно, по метру в секунду, подниматься вверх над Анафуку на высоту 300 метров, ощущая, как сильно прижалась ко мне Цунади. Трансформаторы, к слову, быстро взлетели, поднявшись еще выше, метров до 500, над землей, и зависли ровно по центру над объектом гнездо, подобно обручу ожерелья. Они, трансформаторы, создали построение из 6 кругляшей металла, громоотводов, образов, кольцо Фарадея, после чего, соблюдая все ту же дистанцию, одновременно окружили, защищая самый важный объект, каменный шар, гнездо и его вращательный трос. «Поехали!» И, под визг Цунади, я резко взлетел вверх. С высоты контролировать весь процесс было легче гораздо. Клон 2, наблюдая за полетом оригинала и Синжу, я потихоньку охреневал, а все потому, что отлично осознал нынешний, глобальный, для инсайдеров Хьюги, расклад ситуации, и четко понимал, что Цунади поймала босса за жопу, скажем прямо, на горячем, и в самые из худших моментов трансформации тела в синзюцу мудреца, плюс спалила рога от Цуцуки, и, что паршивое, пронюхала об умении летать, и особенно осознанно размышлять, пока сознание Ичиро дрыхла в отключке. В сумме же, все это тянет на полнейшую безнадегу. Почему? Да потому что, грохнуть эту неубивашку, бой-бабу, Синжу, даже сейчас ему нереально. Без сильной шумихи и стопроцентной гарантии, точно. Добавляем сюда, что Шизуне, тоже сенсор, подобно учителю. Плюс, гора случайных свидетелей. По итогу же, вывод, полный провал, нукенинство. И, короткая жизнь, до пробуждения оригинальной тушки, Хьюго Ичиро, разоблачение, босса, его, ликвидация и, конец. Ладно, прогнал я негативные мысли, и, перевел внимание на главный объект своей слежки, гнездо, сосредоточился. А, после, оставив все на потом, подбежал к Шизуне, страхуя девчонку, и, начал наблюдать весь процесс. Вот объект гнездо достиг высоты в 270 метров. Далее он остановился, навис, ровно по центру, над наземной каменной линзой. Следующим шагом, металлический трос, что связывал землю и небо, чуть-чуть натянулся. И, как следствие безопасности, быстро ослаб от того, что объект гнездо опустилось вниз, на 20 метров, продолжая держать высоту, 250. А еще, через короткое время, трос засветился, по всей длине, в 300 метров, синим цветом энергии, и, медленно начал вращаться, с небольшим ускорением, метр в секунду, размеренным темпом, как и, пропеллер у объекта линза, по часовой, один наоборот, другой, третий, пятый, девятый, двадцатый, трос набирал скорость и постепенно превращался в юлу из энергии. За минуту, небесная нить, разогналась до скорости более, 40 км в час, а затем, подождав, полминуты и, до 100 км, зафиксировав, данную скорость вращения троса, и, более не убыстряя, но, также, не снижая ее, а, уже, через 10 секунд, Бейкуган разглядел зарождение вихря, вокруг синей энергоюлы, воздушные массы, с высоты 300 метров, холодом, очень быстро, спустились на землю, спиралью и, с силой, ударились об тротуар полигона, порождая, пылевую воронку, 40 метров диаметром. После чего, мое дадзюцу, в небе, опознало специальный сигнал, от объекта гнездо, а за мной и объект линза, моментально, активировал протокол, рождения ветра, и, как следствие, каменный винт, на земле, стал вращаться со скоростью 25 метров в секунду, а теплый воздух, и чакра, излучаемый всей поверхности линзы, стал подниматься, в воздушном туннеле, медленно вверх, достигая, вначале, высоты 300 метров, и объекта гнездо, а, затем, устремляясь, еще выше, на несколько сотен метров, под самые облака, к Камисама, прошептала Шизуне, бледнее, такое, невозможно, нельзя, просчитать это, без чакры, даже, для белоглазых, однако, через секунду, воля небес, отозвалась, на зов ничтожного человека, и, отрыв огромную, черную пасть, с диким воем, устремилась, к земле с облаков, и, пожрала, гнездо и, людей, новым, торнадо, посреди Анафуку, шаг 36, карма чакры, шаг 36, 2 ноября, Анафуку, центральный район, касаясь небес, все, кто глядят в небеса, исполнены романтики, они видят птиц, как те, свободно парят над землей и когда захотят, начинают спускаться к земле, сначала они пикируют с высоты, а потом ветер хватает их крылья, и начинаются головокружительные виражи в укрощении стихии крылом. А если это вопрос человека, то ему надо только одно, самостоятельно сделать шаг в бездну, и все. Дальше, как повернется судьба. Худшее, если человек от ужаса потеряет сознание, и в таком случае, увы. Но, даже, когда все хорошо, и ты оказался высоко, один на один с небесами, вся романтика уходит в пятки. А точнее, практически всех, охватывает животный страх. Этот страх не шуточный, разница лишь в степени самообладания каждого человека и его веры в то, каков будет исход. Боятся все, даже те, кто уже бывал там. Нет таких людей, которые бы не испытывали инстинкта самосохранения. Ну, разве что люди, с психическими отклонениями. Для Синжу Цунаде, набор высоты, сопровождался отнюдь не воодушевлением. А когда высота набралась, и в тело с лицом ворвался мощный напор ледяного воздуха и жуткая бездна перед глазами, она вплотную столкнулась с переживанием реального страха смерти. И это уже не прыжки ниндзя, тренировка или даже война. Это ты на плече партнера. Одна ошибка, и бездна сожрет, ничего обратно не вернешь. Не все могут пересилить и заставить себя доверить свою жизнь напарнику. Однако немногие, все же решаются, как и она в этот раз, отчаянно с воплями, обняв человека, гения, который сам испытывал страх. Однако, со смехом безумца отправился в свой первый полет, а в том, что Ичиро, истинный гений, Цу, с каждой секундой, убеждалась больше и сильнее. Не каждый шиноби, внезапно, проснувшись с силой летать, а в этом, девушка не сомневалась, за секунду, придумает столь грандиозный план, осознает, пусть приблизительно, но, свои новые силы, и, поняв их предел, переступив гордость шиноби и воспитание древнего клана, попросит помощи, и получив согласие, начнет действовать словно, лучший наростротек, а после, что Цунади вообще не понимала, как это парень придумал, из ничтожной крохи чакры, создать катаклизм, чудовищный, масштаба, ее дедушки Хаширамы и Учиха Мадары. Надо отметить, что порыв ветра возрастал, страшно, и девушка, а Цунади чувствовала себя на 18 лет, по праву крови, прижалась к Ичиро гораздо сильнее, испытывая чувство огромной благодарности своему спутнику, за дополнительное удовлетворение безопасности в страховочном жилете мальчиш нет, мужчины. И вот почему, переборов весь ужас высоты и, поднявшись в бездну, она чувствовала, как биение сердца партнера замедлилось, и он стал само спокойствие, даря ей надежду. И, в данный момент, общаясь жестами с помощью дадзюцу на протяжении подъема, быстрого, длившегося уже 3 секунды, во время которого ощутился мощный рывок, и, наконец, девушка повисла на высоте от 600 до 800 метров над землей. Поняв, что жизни больше ничего не угрожает, Цунади охватил дичайший восторг. Передать словами это невозможно. Чернота неба, буйство молний, свист ветра в одежде, и первозданный высотный полет пьянил Синджу и вызывал душераздирающее ликование. Удивительно, но даже отсюда доносились редкие звуки с земли, очень слышные, не говоря уже о голосе Ичиро. Цунади Дона, как вы себя ощущаете? Проявил заботу Хьюга и лицо поднял спокойно вверх, с легкой, но такой обнадеживающей улыбкой. Что, зови меня, Цу, раздельно прокричала Синджу. Цучан, я выпущу чакра нити из спины сейчас и обхвачу тебя ими, третьим слоем страховки. Ты не против? Вяжи меня, хмыкнула Синджу, лицо ветру, срывом слезавых желез и восторгом подставив, покрепче, инструктор полетов, и ее, в талии, под мышками и выше груди, обвили на несколько раз голубые нити, словно длинная отварная лапша, оплела палочки для еды, умеренно теплой энергией кейракуки, неспешно и аккуратно натянувшись, крепясь под жилетой в обхвате предплечий, и руки отдельно, готово, белоглазый, кивнул вниз, на город, а затем, скривившись лицом, перевел взгляд на торнадо, что бушевал, набирая силу быстрее и больше, вбирая в себя мощь циклопического черного облака, размером превышающего весь Анафуку с ближней округой. Центанафуку, дворец наместника Даймё, Таджира Самаэ, раздался крик советника внешних дел, пожалуйста, уйдите со смотрового балкона, вы же, наместник всей префектуры, быстрее, взволнованно запыхался Широкан Гуссуи, объемным животом, подхваченный скользким полом, пролетел мимо, затормозив о перила означенного балкона, а после, повернулся лицом. Это, слишком опасно, Таджира Итанару сама, не опаснее, чем краха на Фуку, Широй-сан. Прищурившись, напряженно и, сквозь зубы ответил наместник. Доложите обстановку, и я, хочу слышать ваши прогнозы, при худшем раскладе для моего города. Сейчас, надавил акцентом мужчина и зыркнул провалами темных глаз. Да, нервно, сглотнул внешний советник, склонившись в поклоне, не поднимая головы, по грубым подсчетам недостойного вашего слуги, повелитель, официальное население префектуры, 378 000 граждан, это огромные цифры, но еще больше у нас нелегалов. Аналитики говорят о 680 000 чернорабочих и прочих людей с редкими крестьянами в черном квартале. Миллион человек, задумчиво протянул мрачный правитель, и четвертая часть теневой экономики всей Хинокуни. Да, повелитель, это безумные деньги, сотни миллиардов рё от разны, под завывание ветра, начал озвучивать убытки Широй, потенциальные, но на половине фразы наместник оборвал доклад человека. Поэтому, нас казнит даймё, всех резко и жестко озвучил приговор правитель, без права на милость, понимаешь, наши семьи наградят забвением чести. В ином случае же, как поступают глупцы сейчас, кивок в сторону города и бегущих людей в панике, нас ждет смена власти и революция, а экономику страны огня, еще большие потрясения. Нет у нас права бежать. Советник по внешним делам Дона, правитель, прищурился от ярости ветра, несущего в лицо безумно кружащие листья и зарождение гнева эмоций внутри себя, и начал с легким презрением выдыхать фразы об оппозиции своей страны из аристократии. Пускай крысы бегут, спасаются, выживают, с пожитками. Это быстрейший их выбор. Однако, ощерился хитро с оттенком полубезумной улыбки Таджира, если великая богиня Аматерасу все же милостливо будет Канафуку, и он уцелеет, то, Шрейдона, многое поменяется, очень, для всех в верхушке Хинокуни, с большой вероятностью. И, кулак правителя сжался, логически ожидание худшего исхода от ужасных последствий погоды, что виднелись на улице. Смотрите, Таджира сама, тыкнул за стены города пальцем советник, торнадо в южном районе, становится шире, чернее и, быстрее, вращаться, еще начал. О, боги, за что, да, до скрипа эмали, сжал зубы наместник в отчаянии, и про себя тоже молясь Санцеликой об лучшем исходе событий, а затем сказал, но, слава небесам, держится до сих пор столь страшный торнадо, не двигаясь с места, внутри южного квартала. Пока что, огромный смерч, вокруг префектуры, подошел к стенам города практически, на грани слышимости сдавленно проговорил Шрайкангусу, и, подметил еще кое-что, тучи, они, сливаются в один гигантский гриб, прямо над мелким смерчем, и еще, о, Рикуда сама, сколько молний, и, все они, тоже, бьют в него. Подумать только, ухватив взором срыв черепицы и нескольких крыш отелей, в южном квартале, наместник, как может прогневаться природа, всего, за час, превратив огромный солнечный город вот в это исчадие тьмы. А это, что такое? Уставился в удивлении Таджира, глядя под самые облака, на объемную горловину малого смерча. Не верю, я, во всем мире, не знаю шиноби, от АДС ранга, способных подобное сделать. Южный квартал, клон 2, схватив на руки Шизуне и врубив бейкуган на полную, я, скакал сейчас как охотник за стихиями, вокруг торнадо, по крышам и, покрикивал, чтобы девушка продолжала снимать доказательства, плюс, держать свою любопытную шею и саму камеру в безопасности. У меня на плече, мстительно и, не без удовольствия обхватив крепко ее затощую попку, сейчас, я, уворачивался от летящих обломков строений со всех сторон в нас, хвала белым глазам, и одновременно, искал дадзюцу в городе, безопасные здания, наблюдая при этом, однако, совсем противоположную картину. Картину, как криминал Анафуку, и его самые отчаянные представители, вылезли из своих нор, мародерствовать, под шумок стихии явно целясь на заведомо лакомые уголки префектуры, ювелирные лавки, судные конторы, магазины и прочие, беспредельщики. Выдохнул я, все же, в душе, немного завидуя им, но, согласно плану оригинала, продолжил выполнение миссии по наблюдению и нашему выживанию, под завывание растущего ветра. Неожиданно, бейкуган, что продолжал следить за главным объектом, тепловая наземная линза, подметил буквальный срыв плана босса, а именно, как каменный винт с тросом, закрепленным на нем, вырвало с корнем, подкинуло в небо, и, далее, рикошетом об ближайший отель гулко ударило, броском наземь. При этом, малый торнадо, неведомым образом, пока сей процесс происходил, буквально за секунды, успел высосать, как пылесос из него, практически всю энергию Датона, с сен-чакрой, а, сразу за этим, свинья с Шизуни, что наблюдали аналогичное действо, на моих руках, завизжали, почти ультразвуком, а-а-а, Вии и Чиро-сан, молнии, осторожнее, не думая, сильным рывком, я, отпрыгнул метров на 100, безопасности ради, и, как оказалось своевременно крайне, сделал это, мгновением позже, в землю ударила жирная молния, а за ней, другая, третья и пятая, под раскаты грома, многовольтные заряды электричества, бомбили сейчас почти одно место, а конкретнее, в область вокруг, каменной тепловой линзы, с испарением сен-чакры, разряжая воздух сильнее и сильнее, а округу и ближайшую область малого торнадо, делая холоднее, и, темнее, сфокусировав взгляд на небесах, я, заметил, как огромная черная туча, сейчас, словно безумный электрик, стала устраивать замыкание проводки и херачить по шести трансформаторам, зарядами тока, высоко, в километре над нами, бум-бзззз-тадах, и, с помощью, кругом висящего в небе металла, все торнадо окуталось вспышками фиолетовых молний и стало мерцать всполохами завихрений, а земля, трястись, как заключенный на электрическом стуле, вырывая шматы почвы и каменных плит тротуара, огромными, брызгами во все стороны, как шрапнелью, от молний, и, оглушая округу частыми ударами грома, слепящего темноту, не-е-е-ед, сука, слишком рано, в небе, взорвался шар с клонами Цунади и Босса, объект-гнездо умер мгновенно, вспыхнул выбросом чакры, и, так же быстро погас в чреве, уже гигантской воронки, в окружении молний. Даже Шизуни заметила это и отчаянно прокричала мне в ухо, под вопль свиньи надрываясь, и, задыхаясь от встречного ветра, «Ичиро-сан, это же, не по плану, да, почему столь прочный каменный шар из датона взорвался, в небе, и, столь просто, ты хоть представляешь, девочка, какие силы действуют там, кроме чакры, честно, не очень, и, я, не девочка, Ичиро-сан», неожиданно, нашла в себе возмущение Шизуни и далее уставилась на меня, требовательно, за ответом, разница давлений, атмосферы, внутри торнадо и шара датона, что висел в небе, колоссально была, клон просто не выдержал и взорвался, а за ним, без чакра подпитки, и, шар датона, схлопнулся и был уничтожен мгновенно, т.ц. Досадливо я скривился, отчетливо понимая теперь, насколько хреново стало, положение босса и выдавил, жаль, еще бы минут пять, хотя бы, Хьюго-сан, смотрите, смотрите. Шизуни указала на огромную тучу над Анафуку, и далее, переведя и опустив палец, на циклопический внешний торнадо, который крутился сейчас, вокруг всей префектуры, уже забравшись на стены города, девушка прокричала, «Самый большой смерч исчезает, его, начала пожирать грибовидная туча над Анафуку, огромная, как и говорил Ичиро-сан, с эпицентром поглощения, в мелком, но сильном торнадо, да». Шизуни, однако, удача отвернулась от нас, по крайней мере, явно на это похоже, теперь весь процесс нестабилен, вообще, хоть в малейшей мере. Почему? Ловушка из молний, последний контур защиты, для стабильности, я указал пальцем на ближайший смерч, не держит фиксированного соединения с землей, уже, потому что, клон Цунади с боссом и объект гнездо умер в воздухе, и, соединение земля-воздух разорвано, и Ичиро-сан, получается, все это и, брюнетка дважды кивнула на завихрение молнии в ближайшем торнадо, большая магнитная ловушка-цилиндр, для чакры датона с наэлектризованным суетоном, под вращением футона, в тепловом туннеле сен-чакры, неважно уже, ничего, бежим, Шизуни, слишком опасно оставаться здесь, смерч в любую секунду сорвется с цепи и понесется крушить Анафуку, и, продлится этот хаос, Бейкуган вновь изучил объем, насыщенности общее негативное состояние грибовидной тучи, минимум, еще, 2-3 часа, город уже обречен, Хьюго-сан, как же так, взгляд из прошлого, Биджу, не выдержав, ругнулся я, на свое самомнение и взлетел еще метров на 100 выше, план Б, провалился, так это уже, второй план, был, Цунади не смогла долго сидеть на плече, и спустилась, прижавшись к спине, обхватив меня ногами при этом, и за грудь, крепко руками, а первый, какой у нас, сейчас, не имеет значения, время уходит, переходим, к плану С, немедленно, Цу, мне, нужна твоя чакра, много чакры, на что, напарница, молча кивнула, вздохнула ощутимо и, сосредоточившись, спустя 5 секунд, уже, начала отдавать мне, ручей теплой нейтральной эссенции жизни, много, постоянно и идеально ровным потоком, а я, через Кейракуки большей мере, и рога от Суцуки в меньшей, стал поглощать ее, жадно, а когда ощутил, что достаточно, рука, поднялась, выше головы, и, над моей ладонью, в небе, стал зарождаться стометровый каменный шар из датона, а после, как только сформировался, он пульсацией и рывками, внутрь центра себя, метр за метром, принялся ужиматься, 100 метров, 90, 70, 50, 40, и на этой отметке, потребление энергии, на поддержание техники датон, Бакхацу Бигубан увеличилась, скачком, в 2 раза, поскольку, шар стало труднее спрессовывать и, следовательно, сопротивление давления в бомбе, росло как на дрожжах, пытаясь вернуться в исходное состояние, и разорвать, эту сферу датона в мелкие клочья, выплеском первозданной стихии. Ичиро, похоже, ты, либо, долбанный псих, или гений, следила за процессом, очень нервным взглядом Цунаде, задрав голову вверх, и от ветра часто моргая слезами, но, согласна, пока, твои планы работают. Слава Рикуда, не люблю повторяться, но, как говорил один забавный пират, все гении, неадекватные психи, это две крайности, одной и той же сущности, Цу, шар он, начал светиться, от переизбытка энергии, опасливо наблюдая сглотнула слюну девушка, я, контролирую, процесс, не стоит переживать, пока что, 10 метров, 5, 3, 2, потребление чакры выросло на порядке, почти, готово, сенси, осталось совсем чуть-чуть, у меня кончилась чакра, Ичиро и, блондинка, прекратила передачу инь-ян мне, устала, с заметной отдышкой, опустила на плечо свой подбородок, 1.5 метра, 1.2, 1.1, и, все, не могу, далее бомбу сжимать и удерживать от распада, 0.5 минуты, укрепив оболочку Бакхацу Бигубан на всю доступную энергию, я, направил сверхтяжелый шар технику из Датона, к месту подрыва, а сам, под очередной визг Синжу, рванул вверх, с максимальной доступной скоростью, и, свистом ледяного ветра в одежде, вырвавшись, как истребитель, из тучи и, на высоте 7 километров, наконец-то, мои легкие перевели дыхание, отсчитывая последние секунды, 3, 2, 1, ба-а-бах, ярчайшая вспышка озарила чрево темной грибовидной тучи, на Данафуку, вспучив ее, огромную тушу, изнутри, за секунду, словно объемный взрыв мощной боеголовки, совмещенный тандемом заряда, пылью и, 700-метровой, паровой сферой, конденсатом гремучего облака, разорвав его изнутри, ненадолго, хорошая была идея, но, не хватило мощности, очень тихо прошептала Цунаде, хрен с ней уже, в открытую, ругался, я, не зная что делать дальше, отчаявшись сильно, пока не перевел взгляд на лоб девушки, переходим к резервному плану Д, Синси, мне, еще, нужна, чакра, очень много твоей энергии, напарница, Бейку Ноинь, брови партнерши полезли на лоб, ты же взорвешь город, еще более мощный Бакхацу Бигубан, нет, не дам, доверься, мне, Цу, это будет нечто другое, а Анафуку обречен, в любом случае, полностью, а может и нет, это, лишь вопрос времени, взгляни, вниз, торнадо, уже вырвался на свободу, нужно действовать быстро, пока он весь квартал не снес, что ты задумал, выплеск единой чистой стихии инь-ян, очень мощный, в верхнее основание смерча, из-за чего вихрь увеличится на 5-10 минут, многократно, раз в 10, и выжрет эту биджеву тучу, полностью, за это же время, таким образом, разрушение города, мы, наконец, сведем к минимуму, Цу, я, знаю, вздохнула блондинка, что, потом, пожалею об этом, и, оглядев префектуру еще раз, участливо, перевела взгляд на тушку Хьюги, и словно бросившись в водоем с головой, прожигая своим, мой левый глаз, решилась и со словами, Бейку Ноинь, Кай, активировала инфу инромб в центре лба, чакра хлынула в Кейракуки гигантским потоком, плотная, чистая, сильная, она, с болью, по всему моему телу, пронеслась по энергоканалам, и, за 10 секунд, достигнув тенкицу у черепа в мозге, начала непрерывным мощным искристым ручьем, вливаться эйфорическим ощущением врага от Цуцуки и далее, в Дадзюцу, Гейкуган, сильнее, сильнее, сильн, после чего взгляд затуманился, слух отключился, а тело, словно в весе убавило на 40 килограмм, и, буквально на мгновение, вспышкой, но, мой разум подкинул, наверное случайно, невероятное видение прошлой жизни, Бейкуган и красивую беловолосую женщину, смотрящую глаза в глаза суровым до дрожи пронзающим взглядом, память чистого Бейкугана, без поедания плода чакры, Кагуя, Дадзюцу, способность Дадзюцу, Бейкуган, Кишимата, Наруто, 2 сезон. 460 серия, а Цуцуки Кагуя, Ро, Ич, Ичиро, ты, слышишь меня, кричала Цунаде, отчаянно, махая руками и находясь от меня, что странно, аж в 30 метрах и левитируя исключительно за счет жилета с датоном и ее собственных чакранитей, коими она смогла обхватить правую ногу тушки Хьюги, Синси, повернулся к ней, объясняясь и извиняясь, начал я, но она меня в очередной раз перебила, не дав договорить, сознание, почти, отключилась однако, Ичиро, те твои глаза, таращилась снизу блондинка, они, пульсируют, сияние мохры, ритмично, быстро, выплесками чакры. Я ощущаю это, Цучан, и знаю, что дальше делать. Мне подсказали личным примером, когда она, до поедания плода чакры, раскидала презренных людишек вокруг себя одним взглядом, единственного лишь, своего, Бейкугана. Тело развернулось к надоевшей до мерзения огромной туче. Затем, на лету подхватив цунади, я спустился вниз, сконцентрировал всю иньян чакру и синдзюцу в прародителе всех дадзюцу, абсолютно всю энергию, применил и стал удерживать образовавшуюся новую технику шар вокруг нас, от взрывного распада, из последних сил делая это, всеми тенки цу тела и крови в глазах Бейкугана, буквально создавая, опять же, вокруг нас чудовищно плотную сферу вращения, подобно кайтину, но с гораздо большими силами, гравитацией, датона, и выдохнул, отпуская основу всего, стихию инь-ян, детонацией, наружу, посреди черной тучи, и, по примеру, великой матери, ее Бейкугана, ха-а-а, Бейкуган, Шинратинси, и, в небесах, над тьмой всего Анафуку, взорвался ярчайший сферический вихрь, и он потряс южную префектуру мегаполиса Хинокуни. Шаг 37. Карма чакры. Эпилог 1. 2 ноября. В небесах Анафуку, наблюдая за силой высвобождения первозданной стихии инь-ян, цунади испытывала почти священный трепет в роли свидетеля, поскольку, кроме наблюдения, она и сама была невольным участником этого действа посреди бездны. И сейчас глаза Синжу, изучающие Хьюгу, с которым она спасала Анафуку, расширились удивлением и ощущением умиротворения, а все потому, что цунади вместе с Ичиро исполнила то, о чем мечтал данный частично Наваки, смотря на каменный облик Хокаге, скалу Шадами, человека, который тоже менял жизнь людей в лучшую сторону, силой, чакрой инь-ян, синдзюцу и, конечно же, Макутаном. Однако, даже без Макутана, подумала Синжу, пусть с ее помощью, но Хьюга превзошел все ожидания, что могла представить она, от молодого джонина и явного гения своего поколения. Ичиро, на взгляд Кунаичи, имел внутри все навыки будущего главы клана и лидера, а именно, такие как тактика, стратегия, мышление, решительность, умение слушать и слышать, и, что более важно, компетентность и внимательность к окружению, и даже такому стороннему союзнику, как Анафуку, которого он, по многим причинам, не оставил в ловушке стихии, как сделали бы недальновидные и трусливые политики, многих из которых она знала лично в силу профессии. Парень рискнул репутацией и спокойно принял выбор решения проблемы, и это в 22 года. Поразительный человек, подумала Синжу, и взгляд ее снова заскользил по спине Хьюги, после чего, чакра нитями, она потянулась к нему, страхуя свое падение и передавая крохи той чакры, что успели набраться, ко времени высвобождения техники инь-ян разрыва небес. Ичиро, что видит твой Бейкуган? Туча скоро рассеется. Кунаичи кивнула на Анафуку. Торнадо полностью уничтожен. Да, цунади Дона, мы справились на отлично. Пыль в туче нагрелась и греется дальше сен-чакрой. Перепады давления между землей и небом стабилизируются. Прогнозы хорошие. Осталось лишь убедиться в успешном выполнении миссии, более основательно.